Глава 20. Пробуждение силы. Я знал, что она ненормальная, но не думал, что настолько. Когда Кристина вдруг резко бросилась к дороге, я почувствовал неладное. А оно и правда было. На меня с бешеной скоростью летела машина. Со мной вообще всякое в жизни случалось, но такое впервые. А тут еще порыв этой сумасшедшей аристократки защитить меня просто выбил почву из-под ног. И что же сделала эта героиня? Оттолкнула меня, чтобы самой попасть под машину. Вот уж не думал, что такое возможно в моей жизни. Меня будет спасать девушка. Был бы тут принц, он бы смеялся надо мной до конца жизни и подарил бы мне титул принцессы. Конечно, я не мог позволить Кристине так рисковать собой. Она нужна была мне живой. И без травм желательно. Поэтому, как только эта нахалка оттолкнула меня и развернулась, чтобы принять свою участь, я схватил ее за руку и потянул на себя. Вместе мы рухнули на землю. Точнее, я на дорогу, Кристина на меня. В моменте я применил свою магию и накрыл нас защитным куполом. «Не ушиблась? Не больно? Ты цела? В порядке?» Прижимая к себе Кристину одной рукой, второй принялся осматривать ее, трогая то волосы, то лоб, то лицо и подбородок. «Я цела», — пытаясь восстановить дыхание, которое сперло от такого приземления, прошептала Кристина. «Слава богам!» Я откинулся на спину и выпустил девушку из объятий. Та тут же поднялась и протянула удивленно. «О!» Заинтригованный тем, что же такого она увидела, я приподнялся и сел. Перед моим взором открылась прелюбопытная картина. Автомобиль, который только что пытался сбить кого-то из нас с Кристиной, стоял как вкопанный всего-то в нескольких метров от нас. И все в нем было странно. Он будто бы напоролся на невидимую стену, весь капот машины смяло, а сама она превратилась словно в гармошку. И как такое могло быть? Я осмотрелся по сторонам, люди повылазили со всех сторон, пытаясь тоже понять, что здесь произошло. Я тут же поднялся на ноги и спокойно направился к автомобилю. Краем глаза уловил, что Кристина последовала за мной. Водителя в машине не оказалось. Успел убежать. Я обошел вокруг автомобиля, но так и не понял, что за чертовщина с ним произошла. Я отвлекся на Кристину, которая озадаченно смотрела в ту сторону, с которой прибежала меня спасать. Проследовав за ее взглядом, я увидел стоящих рядом с трактиром черная кость, Бориса и Оливию. Девушка дрожала, как лис на ветру, разглядывая свои руки, в то время как Борис крепко обнимал ее и что-то шептал. «Что ж, я рада, что мы оба остались целы и невредимы. Признаюсь, поваляться вот так с графом на земле было весьма приятно. Он так крепко прижимал меня к себе, что я чуть не задохнулась в его объятиях. Но сейчас меня больше всего волновала моя подруга. Кажется, то, что случилось с тем самым автомобилем, ее рук дело. «Оливия!» Я позвала подругу и направилась к ней. Однако она никак не отреагировала на мое появление. Ее била мелкая дрожь. «Она применила свою магию. Это был первый выброс», — констатировал за меня Борис. Я тронула Оливию за плечо, затем привлекла к себе, обнимая. «Преступник ушел, и нам бы тоже убраться отсюда подальше», — сказал возникший рядом граф. «Здесь рядом есть трактир поприличнее этого. Давайте сядем там и переведем дух», — предложил Борис. Я знала, о каком месте он говорил. Мы были уже с ним там, когда впервые приехали в Донск. «Мне кружку темного нефильтрованного!» Не дав рта открыть подошедшей подавальщице, громко произнесла я. «А что? У меня тоже стресс, и сегодня я хочу его снять именно так». «Эль», — тихо промямлила подруга, впервые подав голос. «А вам что?» — обратилась женщина к мужчинам. — «Пунш!» — хором ответили те. — «Есть только вишневый», — не глядя на нас, уточнила женщина. — «Вот его и давайте», — отозвался господин полицмейстер, и подавальщица ушла. — «Так что же вы сотворили, госпожа Шаховская? Поделитесь с нами?» После недолгой паузы заговорил первым граф Волконский. — «Честно говоря, я и сама не понимаю», — смутилась та. Просто увидела, что Кристине угрожает опасность, и внутри все забурлило. Она встревоженно посмотрела на меня. Я выставила руки вперед. Продемонстрировала свои слова подруга, в действительности выставив свои руки вперед над нашим столом. «Желаю остановить этот мчащийся автомобиль. И у меня получилось», — закончила она. «Ты «Ты молодец!» Глядя на Оливию, с искренностью произнесла я. «Спасибо». «Что же, это замечательное событие нужно отметить», — предложил граф, а нам как раз принесли выпивку. «И пунш». «Вы про наше чудеснейшее спасение?» — решил уточнить я, и, пока никто не видел, пододвинула свою кружку с пивом и сделала глоток. «М-м-м, вкусно. Прям как тогда, когда мы впервые пришли сюда с Борисом. Помнится, я выпила все до капельки и толком не опьянела, в отличие от Бориса. Его потом еле дотащила до своей квартиры. Она была ближе. Он спал на полу». «Верно». Укоризненно посмотрел на меня господин полицмейстер, а я подняла свою кружку. «За прекрасную Оливию и ее пробудившуюся магию!» — произнесла гордо тост и стукнулась с подругой кружками. Мужчины тоже присоединились, чокнувшись своими стаканами с пуншем. «Вам следовало поступить в университет высшей магии», — снова заговорил граф. «Думаете, меня примут?» — подалась вперед взволнованная подруга. «Конечно», — ответил за графа Борис. «А это дорого?» «Я думаю, у вас найдутся на это средства. Когда император узнает, наследница какого вы рода, то вопрос с поступлением решится быстро». Грея в руках свой стакан с пуншем, ответил господин полицмейстер. А я все пила из своей кружки, держа ее одной рукой, положив голову на другую. «Тогда, я думаю, стоит попробовать», — сказала девушка. Я глянул на нее, ее глаза светились радостью, и от былого страха после первого выброса магии не осталось и следа. «Но сначала нужно закончить расследование», — снова вставил свое слово мой помощник. «Конечно, это сейчас важнее всего. Еще бы узнать, что все-таки случилось с тетей. Мужчина в том трактире сказал, что женщина, похожая по описанию на мадам Беннингсон, несколько недель появлялась в этом заведении по вечерам и постоянно общалась с одним и тем же человеком. Он даже хотел указать на него, но того не оказалось в зале трактира. Хотя тот мужчина готов был поклясться, что только что видел его здесь». «А это интересно. А почему же вы пошли в трактир? Откуда у вас информация, что искать зацепки нужно было там?» «Нам сказал банкир», — ответил Борис. «Господин Вальев?» «Да», — подала голос Оливия. «Я думаю, дело было так», — вмешалась Кристина. Язык ее начинал уже заплетаться, и расслабленная поза говорила о том, что еще немного, и кто-то совсем перестанет мыслить трезво. «Мадам Беннингсон получила крупную сумму этого человека, который, кстати, был в том трактире. Я его видела и побежала за ним, но потеряла из виду. Потом он попытался сбить господина полицмейстера». Она отсалютовала своей полупустой кружкой и сделала глоток. «Он ей за что-то заплатил. Потом напал на Юлию. Мусор в тот вечер должна была выносить Оливия». «Я сопоставил дни, в которые мадам Беннингсон приходила в трактир». Снова включился в диалог Борис, поглядывая полным переживаний взглядом на Кристину. «Получается, мадам Беннингсон получила деньги незадолго до убийства Юлии и отнесла их в банк. Затем она опять пошла в трактир, но уже после убийства своей работницы. А в эту пятницу мадам Беннингсон еще раз наведалась в банк и забрала те деньги, а вечером пошла с ними в трактир. Именно тогда она просидела с тем человеком гораздо дольше обычного, что-то активно выясняя, и пыталась вручить ему какой-то саквояж. Но ее затея не увенчалась успехом, и она ушла расстроенная. И в субботу утром мадам Беннингсон еще раз пришла в банк, чтобы забрать уже деньги Оливии, а после загадочно исчезла». «Считаю, вместо Юлии должны были убить Оливию», — слабо волоча язык, решительно заявила Кристина, чем тут же встревожила свою подругу. «Девушек убивали с целью выкачать с них магию. Оливия у нас урожденный маг, и мадам Беннингсон просто продала магию Оливии вместе с ее жизнью. Но убийца перепутал Оливию с Юлей. Получается, остался без магии. Именно поэтому они снова виделись в трактире. Думаю, у тети Оливии проснулась совесть, и та просила убийцу разорвать сделку. Она пыталась и деньги ему вернуть, но он не соглашался, планируя новое нападение на Оливию. Мадам Беннингсон решила, что сильно оплошала, не смогла больше смотреть в глаза племяннице, поэтому забрала ее деньги вместе с теми 20 000 и исчезла. Все. Конец». Закончила Кристина, и победно подняла свою уже пустую кружку в воздух. Мы все вздохнули, глядя на опьяневшую госпожу Залесскую. Мы с Кристиной считаем, что родным остальных девушек тоже заплатили. Только не бедным матерям, а отцам. Возможно, у них возникли проблемы, и им нужны были деньги. И они решили заработать на том, что продали магию своих дочерей. Вернее, их жизни. Продолжил за подругу Борис. «Только не в случае с Таисией Кшинской!» Снова подала голос Кристина. «Ее не продали, а убрали!» «Вот как!» – оживился я. «И как только эта мадам умудряется выяснять такие подробности? Откуда она достает все эти сведения и еще смеет так уверенно о них говорить?» «Угу», — ответила мне девушка и, положив руку на стол, уронила на нее свою голову. «А что вы знаете о деле Кшинской?» — спросил своего помощника. «Вам лучше допросить об этом Кристину. Она знает об этом гораздо больше, чем я», — занервничал тот и подобрался на стуле. Затем склонился над своей опьяневшей подругой. «Ты как?» — спросил тихо. «Я не сплю», — довольно протянула та. «Думаю, нам пора возвращаться. Я поймаю карету, но сначала расплачусь. Ждите здесь», — сказал и пошел расплачиваться за напитки. Потом вышел на улицу, вдохнул побольше воздуха. «И как она могла так напиться с одной кружки? Еще пьянела на самом интересном месте!» У меня столько вопросов к ней. Как спросить, чтобы она смогла ответить, не раскрывая себя? Думал я, ловя карету. Поймать свободную удалось быстро, и я вернулся за ребятами в трактир. Идти сама госпожа Пшевич могла с трудом. «Облокотись на меня!» Пытался удержать ее на ногах Борис. «Не стоит!» Я перехватил девушку с его плеча и поднял на руки. «Вы всегда готовы прийти даме на помощь?» — спросила Кристина, проведя своим указательным пальчиком по моей щеке. На секунду возникла неловкая пауза, так как это видели и Борис, и Оливия. Они смущенно отвернулись, переминались с ноги на ногу. «Идемте, карета нас ждет!» Нашелся я с ответом и, подхватив Кристину поудобнее, двинулся с ней на улицу. Загрузились мы быстро, без происшествий, и двинулись в путь. Полусонная графиня Залесская сидела рядом с Оливией. Ее голова спокойно покоилась на плече подруги. Мы с Борисом сидели напротив. «Вы не думайте, она обычно более стойко переносит спиртные напитки. Вот в прошлый раз напился я, и она одна тащила меня домой». Пришелся на защиту Кристины Борис. «И часто вы так пьете?» С укором спросила Оливия, располагаясь у окна напротив меня. «Всего пару раз было», — поспешил оправдаться тот. «И что еще вы предпочитаете делать вместе, помимо распития спиртных напитков и незаконного проникновения в банк?» Продолжала допрашивать госпожа Шаховская. «Не понял. Это когда вы проникали незаконно в банк?» Зацепился я за слова девушки. «А вот этой самой ночью?» Тут же отозвалась та. «А как вы думаете, откуда они узнали информацию о движениях средств на счетах моей тети? Думаете, господин Вальев сам ему все рассказал? Как же... Эта информация носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению». «И как же вы проникли в банк?» Я развернулся в полоборота к Борису. До сих пор мирно дремавшая Кристина подскочила со своего места и вмиг оказалась между мной и своим другом. «Борис, не смей! Помни, ты и так мне уже должен!» Погрозила она перед его лицом пальчиком. Затем резко развернулась ко мне и продолжила. «Он будет говорить только в присутствии своего адвоката!» И мне она тоже погрозила этим же жестом. В этот момент карета наехала на камень и пошатнулась. Кристину отбросила на меня. И я, воспользовавшись случаем, нащупал застежку от амулета и щелкнул ее. Графиня Залесская так и осталась у меня на руках, но уже без чувств. Хоть поспит немного. Позже верну ей амулет, как в прошлый раз. А пока убрал его в карман своего пальто. Оливия ахнула и прикрыла рот ладошкой. Не зная, как быть дальше, посмотрела на Бориса, ища помощи. «Борис, вы не могли бы пересесть к госпоже Шаховской? Графине Залесской нужно немного поспать». И тут до него дошло, в чем дело. Он, конечно, пересел к своей подруге и в напряжении посмотрел на меня. «И давно вы знаете?» — первой заговорила Оливия. «Узнал на следующий день после нашего знакомства», — отвечал я спокойно. «Но откуда?» — — поинтересовался Борис. «Догадался». «Вы врете». Не поверила графиня Шаховская и посмотрела на меня с прищуром. «Вам кто-то рассказал?» «Я не могу выдать его личности». «Агата?» — предположил мой помощник. «Кажется, у них с ведьмой не такие теплые отношения, как с Оливией, например». «Нет, и давайте закончим с гаданиями на сегодня. Я не собираюсь раскрывать личность Кристины. Когда она будет готова, сама расскажет. Сейчас же я просто хочу позаботиться о ней, как того просила ведьма». «Признайтесь честно, вами движет не только ее просьба», — попыталась выведать у меня Оливия. «Еще она ко мне пристала. Не съем же я ее подругу. Я лишь помогаю ей». «Еще я хочу раскрыть дело с ее помощью», — проговорил спокойно. Оливия деловито поджала губы. «После сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы все переехали ко мне в поместье. Я снял его недавно и сам въехал в него только сегодня». «Зачем?» — недоуменно посмотрела Оливия. «Да, к чему такие меры? Проясните нам, пожалуйста, господин полицмейстер», — добавил Борис. Рядом завозилась Кристина, но я убаюкивающе похлопал ее по руке. «Госпожа Пшевич права, Оливия. Тебе может грозить опасность. Убийца получил пустышку, а ему нужен сосуд с магией, который он может опустошить. Тебе небезопасно теперь передвигаться в одиночку. Убийца может подстерегать хоть у тебя дома». Перешел к более доверительному общению и, посмотрев на девушку, спящую рядом, продолжил. «Кристине точно грозит опасность. Убийца видел сегодня и ее, и меня, и всех вас рядом. А еще она погналась за ним. Он может воспринять ее как серьезную угрозу и поспешить убрать даже первее, чем тебя, Оливия». Наступила тишина. Каждый из сидящих напротив обдумывал мои слова. «Вы правы», — сказал Борис. «Девушкам одним лучше никуда не ходить. Я сегодня же останусь у вас. За вещами схожу вечером. Кристина пусть едет к вам прямо сейчас». «Оливия?» — он обратился к подруге. Та, сраженная наповал его решимостью, не стала перечить. Видимо, придя к выводу, что мужчинам виднее, что будет лучше для их с Кристиной безопасности. «Но мне сначала нужно зайти в ресторан. Я же не могу оставить работу. И после я бы хотела заглянуть домой, взять свои вещи». «Хорошо. Мы высадим тебя с Борисом близ ресторана. Он будет сопровождать тебя теперь повсюду. А мы с Кристиной отправимся в мое поместье. Я уложу ее в вашу новую комнату. Вы же не против пожить в одних покоях?» «Нет. По крайней мере, я точно не возражаю. Думаю, Кристина тоже не будет против. И где же находится ваше поместье?» «На улице Цветных Бутонов, дом 10». «Я вверяю вам свою подругу. Пожалуйста, позаботьтесь о ней». Серьезно обратилась ко мне Оливия. И по ее глазам я прочел, что Кристина для нее теперь являлась самым близким и дорогим человеком в мире. Именно поэтому ее магия отозвалась тогда и защитила подругу. Именно поэтому Оливия была согласна переехать в мое поместье, надеясь, что я смогу обезопасить Кристину иной раз от нее же самой. «Конечно, я со всей ответственностью буду выполнять вашу просьбу». Затем я обратился к Борису. «Назови кучеру адрес ресторана».